Боря как-то советовал Вадиму хоть иногда выглядеть скромнее, особенно когда дела идут не блестяще. «Пойми, дружище», — говорил Боря весело и расхаживал по комнате, — «ты же, зараза, всегда так выглядишь, что тебе никто не то что не поможет, но и посочувствовать не захочет. Ты всегда у нас шикарный, независимый, самодостаточный. Ну как такому?» И он широким движением сверху вниз указал на Вадима: «Успешному человеку решиться помочь. Никто не захочет чувствовать себя идиотом, а выглядеть дураком. Если тебе что-то понадобится от кого-то в мэрии, в прокуратуре или денег надо будет перехватить, ты хоть оденься поскромнее. Рожу сделай не такую довольную собой. Плечики приопусти. И только тогда формулируй просьбу. А то у всех проблемы. И как-то обидно и непонятно давать денег или оказывать помощь более счастливому и благополучному кренделю. Грустно, скромно, тихо». «Не дождетесь», — с улыбкой сказал Вадим. «Да знаю я», — тоже с улыбкой ответил Боря. «Только ты тоже не дождешься ни помощи, ни сочувствия». Последние дней 10 до того, как решиться на встречу с Борей и попросить в долг, Вадим почти не спал. Он пытался перехватить денег понемногу у разных людей из разных источников, но все, кто мог выручить, либо были уже на летнем отдыхе, либо собирались на отдых и отказывали. Надо было решаться. Или по-быстрому продавать ресторан, или просить Борю. Вадим долго думал и позвонил Боре. Он долго, ночами, готовил короткую и внятную речь, в которой изложит просьбу, причины просьбы, все резоны, а также гарантии. Вадим твердо решил предложить Боре, чтобы тот дал деньги под процент, и намеревался настоять на этом. Ворочаясь до утра, он все повторял и повторял эту речь, представлял Борину реакцию, его вопросы и тут же находил исчерпывающие ответы на все возможные вопросы. В конце концов он позвонил Боре, и пока ждал ответа, волновался. Он всегда волновался, когда звонил Боре, и всегда ругал себя за это волнение. Он волновался, что Боря не ответит и не перезвонит. Проигнорирует, а такое случалось. Вадим переживал. Сердился, когда передавал помощнице или водителю просьбу, чтобы Боря позвонил, как только сможет. А тот подолгу не звонил или вовсе не перезванивал. Вадим волновался, когда видел, что звонит Боря или из его офиса. Он ругал себя за это волнение, считал его плебейством, но ничего с этим поделать не мог. В этот раз Боря ответил сразу, быстро назначил встречу у себя дома, сказал, что рад звонку и будет рад встрече. Еще он выразил надежду, что у Вадима все в порядке и с ним ничего не стряслось. «Нет, нет, все нормально», — соврал Вадим и испепелил себя за глупый, фальшиво-беззаботный тон. «Просто давно не виделись. И есть один важный вопрос, но это с глазу на глаз». «Жду», — спокойно и ясно сказал Боря и закончил разговор. «Да, дружище, подъеду вечерком, посмотрю, как ты там», — сказал Вадим и понял, что его уже не слушают, что Боря разъединился. И вот Вадим приехал на назначенную встречу, а разговор не получился совсем. Точнее, получилась отличная ссора, такая, какие у них были не раз и даже еще сильнее. После нее ни о какой просьбе, ни о каких деньгах, даже под самые страшные проценты, речи быть не могло. На следующий день после ссоры Вадим проснулся рано. Он проснулся, вспомнил все и пожалел, что проснулся. Вадим обнаружил, что спал на диване. Диван был застелен и явно ему приготовлен. Он не мог вспомнить, как до дивана добрался, как разделся и уснул, но лучше бы ему было не вспоминать того, что этому дивану предшествовало. Дома было тихо, только шум улицы доносился из открытого окна. Колыхалась занавеска. Вадим позвал жену. Дома никого не оказалось. Жена и девочки куда-то ушли, его не побеспокоив. Вадим медленно встал, нашел таблетку от головной боли и долго-долго запивал ее двумя полными стаканами воды из холодильника. Потом неподвижно стоял посреди кухни и думал. Он прокручивал и прокручивал разговор с Борей, тяжело вздыхал и снова вспоминал детали и эпизоды ссоры. Стыдно и обидно было ужасно. И жаль было, что все произошло именно так, а не иначе. Именно так, как он не хотел, боялся и предполагал. Но стыдно было сильнее. Он вспоминал Борины слова и выпады, вспоминал свои ответы, Те слова, которыми парировал Борины уколы, вспоминал и оставался страшно недоволен собой. Он стоял посреди кухни в одних трусах, молчал, а сам мысленно находил те удачные сильные слова, которыми можно было вчера достойно и мощно ответить и даже победить Борю. Но вчера эти слова не нашлись. А над всеми этими мыслями нависла одна тяжелая и темная, как туча, дума. Что же теперь делать? Он думал эту думу медленно и обреченно. Так Вадим стоял долго, а потом пошел искать телефон. Нашел, увидел неотвеченные звонки и сообщения, кому-то перезвонил, кому-то написал, а сам все думал и думал, что же делать. После ванны, не одевшись, Вадим стал искать телефонный номер кавказцев, что хотели купить ресторан. Перебрал бумаги на столе, в столе, и только в куче визитных карточек, которые накапливались в большой хрустальной пепельнице, которой Вадим не пользовался по назначению давно, с тех пор, как они с Борей решили бросить курить и заключили пари. В ней он нашел, наконец, визитку с золотым двуглавым орлом, с телефонным номером из сплошных нулей и единиц и гордой надписью «Группа компаний «Восточный ветер». Умар Магомедович Добиев, генеральный директор». Вадим подержал карточку в руках, несколько раз перечитал ее, вспомнил возраст и поведение этого генерального директора и бросил ее обратно в пепельницу. «В самую последнюю очередь». Тихо сказал он сам себе, в самую последнюю, пробормотал Вадим. А сам подумал, что просто не может прямо сейчас набрать этот номер, не может так сразу сдаться. Ему нужно немного времени, чтобы свыкнуться и смириться с тем, что другого выхода и возможности у него нет. Боре же он больше не позвонит никогда и ни за что. Это было намного яснее, чем после всех их предыдущих споров и ссор. Прошло довольно много времени, прежде чем Вадим задумался и обеспокоился тем, что проснулся дома один. Главное, нет дома девочек, и это летом. Он вдруг почувствовал себя страшно одиноко и тревожно. С ним такого не было давным-давно. Он не помнил, чтобы ему доводилось приходить домой, а дома никого не было. Пусть все спали, но были дома. И когда он уходил, кто-то даже если не провожал, но все же дома оставался. А тут он вдруг ощутил пустоту своего жилища. Ему стало не по себе. Вадим тут же набрал телефон жены. «Алло», — сказал он. «Да», — ответил ее холодный голос. «А вы где? Я проснулся, а вас нет». «Мы отъехали». «Это я понял. Куда? Надолго?» «С каких пор это стало тебя интересовать?» «Так, не начинай, пожалуйста. Я просто спросил». «Мы поехали по магазинам». «С девочками?» «С девочками». «Чего вдруг? Могли меня позвать?» «Вадим», — сказала жена совсем холодно, — «чего тебе? Ты мне мешаешь, мы в магазине». «Так почему вы так решили вдруг?» «Не вдруг, Вадим, не вдруг», — она слегка повысила голос. «Если ты ничего не помнишь, то это не значит, что мы решили сделать это вдруг». «Чего я не помню?» «Ничего». «Я серьезно». «Серьезно? Тогда какое у нас сегодня число?» «Пятое... шестое. 6 июля, и что?» «А завтра?» «Завтра...» Вадим хлопнул себя по лбу ладонью левой свободной руки. «7-е, конечно. Катенькин день рождения, моя хорошая. Я не забыл про день рождения, я просто не вспомнил, что сегодня 6-е». В этот момент Вадим услышал, что жена отключилась. Оставшийся день Вадим приказал себе ни о чем, кроме семьи и дня рождения дочери, не думать и не изводить себя неразрешимыми на текущий момент проблемами. Он быстро весь превратился в подготовку и обдумывание праздника для дочери, а ей исполнялось 15, почти юбилей. К тому же была пятница, и Вадим мог с чистой совестью отложить все самые важные дела и разговоры до понедельника. Вадим договорился с кафе в парке у реки. Быстро и опытно обсудил меню и скидки на еду и обслуживание. Коллеги по общественному питанию не отказали ни в чем. Музыкантов он позвал своих, из клуба. Самое трудное было установить и обзвонить всех Катиных подружек и друзей, не уехавших далеко на летний отдых. Пригласить их, уговорить их родителей привезти детей с дач или из школьных летних лагерей. В случае необходимости Вадим звал и родителей. Все это пришлось делать ему, потому что Катя вдруг заортачилась и, как взрослая 15-летняя барышня, заявила, что видеть никого не желает и что ей ничего не нужно. Однако все, что надо, Вадим устроил. А жена взяла на себя Катино настроение, успокоила взбудораженную и ревнующую младшую Соню, выбрала и купила девочкам платье, убедила обеих на следующий день поехать в салон и сделать роскошные прически. Вадим с женой, как любящие родители, сделали все, что могли и что нужно. Эти заботы так отвлекли Вадима от проблем, что он даже был весел и азартен. С погодой в субботу повезло. На приглашение откликнулись и приехали 5 девочек и 2 мальчика из числа одноклассников и приятелей Кати. Она была нарядна и счастлива. Приехали родственники, родители жены, семейные старые друзья. Праздник получился. И как любое веселое событие, запомнился бы Вадиму только общей радостью да парой десятков фотографий, если бы не один странный и настороживший Вадима эпизод. Около 4 часов дня, когда подготовка была в самом разгаре и вот-вот должны были подъехать гости, Вадиму вдруг позвонил Валера, тот самый водитель Бори, что довез его до дома. Вадим несказанно удивился звонку, но никак не выдал удивления. «Вадим Сергеевич, здравствуйте, это Валера», — услышал в трубке Вадим. «Да, Валер, я узнал», — ответил Вадим. «Здравствуйте. У вашей старшей дочери Екатерины сегодня день рождения, правильно?» «Да, Валер, сегодня». «Все правильно», — совершенно спокойно сказал Вадим, но при этом почувствовал сильнейшее волнение, смешанное с любопытством. «Поздравляю вас и вашу супругу», — как всегда медленно, с одной ровной интонацией сказал Валера. «А сколько ей исполнилось?» 15 лет, Валера». «Ого, замечательно! Круглая дата!» — также спокойно и прозвучало в трубке. «Вадим Сергеевич, Митя очень хочет подъехать, поздравить Катю и подарить подарок. Как это можно сделать, чтобы никому не помешать? Как-то ближе к концу мероприятия». Вадим объяснил, где все будет происходить, куда и когда лучше подъехать. Валера поблагодарил и попрощался. А Вадим обрушил на себя массу вопросов, на которые у него не было сколько-нибудь внятных ответов. Что означал этот звонок? Неужели Боря таким образом хочет извиниться? С Борей такое бывало. В смысле, извинений он не приносил никогда и не признал себя виноватым ни разу, но некие первые шаги к примирению порой делал. Но что означает именно этот звонок? Про Катин день рождения Боря в принципе знал. Помнил или нет – другой вопрос. Но он эту дату знал, знал Катю с младенчества и не раз одаривал и поздравлял, если не пропускал и не забывал. Почему Митя завезет? Или это Митина инициатива, что сомнительно, потому что хоть Митя и нежно относился к Вадимовым девочкам, однако они были сильно младше его, чтобы по-настоящему дружить. Да и общались они в последний раз давно. Проще говоря, звонок из Бориного лагеря поверг Вадима в изумление и непонимание. Но приходящие гости и начало торжества отвлекли его от путанных и волнительных размышлений. Он занялся днем рождения, дочери и гостями. Потом выпил вина с кем-то из родственников, потом еще. Среди детско-юношеского веселья, среди радостных лиц, родных и знакомых людей, под несколько бокалов вина и пару рюмочек чего-то покрепче, Вадиму стало хорошо и почти спокойно. К половине 9 вечера праздник стал для детей утихать, а для некоторых взрослых дошел до высшей точки веселья. В это время прямо по аллее парка, где проезд автомобилей был запрещен, к кафе подъехала большая черная машина и остановилась. Вадим видел это, потому что провожал кого-то из гостей. Из машины вышли Валера и Митя. Они достали с заднего сиденья. Валера огромный букет цветов, а Митя небольшую коробку, красиво обернутую бумагой и обвязанную лентой. Валера был, как всегда, в темном костюме, а Митя в светлых брюках и белоснежной хорошей рубашке. Вот только и брюки, и рубашка казались велики минимум на пару размеров. Митина шея нелепо торчала из чересчур широкого ворота рубашки. Митя заметно сутулился. Валера же нес букет, расправив плечи и широко ставя ноги. «Где у нас виновница торжества?» — улыбаясь, спросил Валера. «Дядя Вадик, поздравляю вас», — сказал, подходя, Митя. «Где Катя? Мы можем ее поздравить?» Вадим, широко улыбаясь, пожал протянутые руки и проводил прибывших в кафе. Он с порога указал им на виновницу торжества, которая весело говорила с подругами в дальнем углу. Играла музыка. В центре зала несколько взрослых, в том числе жена Вадима, танцевали. Валера и Митя пошли к Кате. Увидев их, она подскочила, захлопала в ладоши и побежала навстречу. Митя наклонился к Кате, они обнялись. Вадим не слышал, о чем они там говорили. Катя с удовольствием приняла букет, к ним подошла жена Вадима. Катя отдала букет матери, потом взяла у Мити коробку, сняла ленту, развернула бумагу и вдруг присела от восторга. Она присела, как ребенок, который увидел что-то неожиданно радостное и прекрасное. Музыку перекрыл Катин восторженный визг. Не прерывая звука, Катя пару раз подпрыгнула, нашла глазами Вадима и бросилась к нему. «Папа! Папа!» — кричала она, подбегая. «Посмотри, что мне Митя и дядя Боря подарили! Фотоаппарат! Профессиональный! Им даже можно кино снимать! А-а-а!» И Катя снова издала счастливый визг, похожий на крик радостного дельфина. Тут же развернулась, бросилась обратно и с разбега обняла Митю. Вадим стоял, где стоял, и улыбался. К нему подошел Валера. Митя, Катя и ее подружки распаковывали фотоаппарат. «Как Катя выросла», — сказал Валера. «Я ее год не видел, а тут совсем девушка уже». «И не говори», — ответил Вадим, не глядя на Валеру, а глядя на детей. «Сам иногда не верю глазам». «Хороший у вас праздник, приятный», — медленно произнес Валера, осматриваясь. «Чаю, кофе? Не стесняйся, Валера». «Ничего крепче не предлагаю. Может, перекусишь? Торт?» «Спасибо». «Спасибо кофе или спасибо чаю?» Улыбнувшись и похлопав по плечу Валеру, сказал Вадим. «Я бы сока выпил. Апельсинового, если не трудно», — почти застенчиво попросил Валера. «Нет, не трудно. Сейчас». Вадим принес стакан сока. Валера в ожидании смотрел на детей, которые фотографировались новым фотоаппаратом. Митя всех фотографировал. «А моя Марина в августе замуж выходит». «Спасибо большое», — беря стакан, сказал Валера. «На здоровье. Как замуж? Сколько же ей?» — удивился Вадим. «На год младше Мити. Рано, понимаю, как всегда ровно, но с едва заметной грустью сказал Валера. Слушать никого не хочет. А что я ей могу сказать? Я ее и видел-то обычно спящей. Работа-то ненормированная». На этих словах Валера улыбнулся тонким своим ртом и отпил сока. «Марине уже столько лет?» — поднял брови Вадим, задумался. «Ну, конечно, да! А ты говоришь, моя девушка уже! Надо же! Замуж Валерина дочь выходит, подумать только!» «Вадим Сергеевич, простите, может, это не мое дело?» Вдруг изменив тон, сказал Валера. «Но Борис Юрьевич вчера с утра переживал. Переживал из-за вашей ссоры». «Это он сам сказал тебе?» Улыбнувшись только левым углом губ и посмотрев Валере в глаза, спросил Вадим. «Нет», — очень спокойно ответил Валера. «Он просто с утра пиво не пил, не был разговорчив, ушел в тренажерный зал почти сразу, а потом плавал долго в бассейне. Переживал уж, поверьте. С Митей был добрым весь день, говорил с ним. Переживал, точно». Вадим ничего не ответил, молчал. «Он вас, Вадим Сергеевич, очень ценит и уважает», — продолжил Валера через паузу. «Спасибо, Валера», — перестав улыбаться, прервал Валеру Вадим. «Но это действительно не твое дело». «Еще сока?» «Извините», — ответил Валера спокойнее обычного. «Не нужно, спасибо». Больше они не разговаривали. Стояли рядом и смотрели на детей. А те присели за стол и стали, взрываясь смехом, рассматривать на экране фотоаппарата, только что отснятое. Митя присел было с ними, но почти сразу встал и пошел к Вадиму.